Ребенок находился в ужасно жалком состоянии. Казалось, он уже погиб, потому что были признаки, которые отнимали почти всякую надежду на спасение. Попробуем все-таки во имя Господа. В течение дня, через каждые полчаса, ему обмывали холодной водой спину, грудь и живот. Так как лихорадочный жар все-таки не ослабевал, то ему положили на живот смоченный в холодной воде платок. Жар уменьшился. На следующий день приходит отец снова и говорит, ребенок уже может понемногу глотать, но у него сильно распухают обе щеки. Говор его почти непонятен, но я все-таки рад, что снова говорит хоть что-нибудь. Отцу было велено обвязать опухшие места тряпочками, смоченными в воде с уксусом, и менять такой компресс через каждые полчаса. Кроме того, я посоветовал ему обмывать вышеуказанным образом грудь, спину и живот ребенка всякий раз, когда ему становится жарко и тяжело. Через 3 дня ребенок был вне всякой опасности. Обмывание продолжали делать, пока еще был жар. Полоскание горла настоем верблюжьего сена. Чайная ложечка верблюжьего сена, вскипяченного в полуштофе воды. Примечание. Полуштоф примерно 0,6 литра. Который давали сидячему в постели ребенку часто. Все это оказало отличное действие. Настой мальвы, тысячелистника оказал тоже действие. Хорошо также принимать ежедневно 3-4 чайные ложечки прованского масла. Оно весьма скоро уничтожает внутренний жар. Ребенок был спасен. Эмфизема легких. Очень часто бывает, что люди еще цветущего возраста сильно страдают одышкой и нередко находятся в мучительнейшем положении, боясь как бы не задохнуться. Один мужчина, довольно полный, около 40 лет, время от времени страдал такими припадками удушья, что был уверен, что второго такого приступа удушья ему не пережить. Одышка у больного была так сильна, что дыхание его можно было слышать на нижнем этаже дома. Часто, как он сам рассказывал, от боли и страха смерти он чуть на стену не лез. Припадки эти обыкновенно продолжались довольно долго и так обессиливали его, что он чувствовал себя всегда после них больным. Поправившись короткое время, он чувствовал себя снова бодрым и здоровым. Часто проходило несколько дней без припадков, которые, впрочем, вскоре вновь наступали с еще большей силой. Этот больной ужасно боялся воды и только тогда согласился на водолечение, когда уж ничего другое ему не помогло. 6 недель пользовался он разными применениями воды. Излечение было полное. Припадки больше не повторялись, и этот мужчина еще до сих пор, прошло уже после этого 22 года, прекрасно себя чувствует. Этот пациент принимал несколько дней подряд настой тернового цвета, вызывавший хороший стул. Кроме того, он применял короткое обертывание, верхние и нижние компрессы и, наконец, полуванны и полные ванны продолжительностью не более 1 минуты. Из других применений оказал хорошую услугу испанский плащ. Лучше всего действовали эти применения воды при их употреблении в следующем порядке. Сначала короткое обертывание, оно способствует удалению газов и устранению причин их накопления. Затем верхний и нижний компрессы как продолжение первого применения. Цель их – укрепить организм. Дальше – испанский плащ, который выделяет из кожи негодные вещества. И, наконец, полуванны для укрепления организма. Другой мужчина до такой степени страдал одышкой, что врачи решили, что у него водянка сердечной сорочки. Он был не очень полон, но поднимался по лестнице все-таки с большим трудом. Аппетит у него был очень плох. Сон неспокоен, он всегда испытывал страх. Обязанности этого пациента прежде были такого рода, что он очень много находился в движении. Впоследствии же он поступил в канцелярию, и эта сидячая жизнь привела его к вышеописанному мучительному состоянию. Для излечения его было вполне достаточно нескольких легких применений воды. Они и доселе помогают ему всякий раз, когда удушье появляется снова. В течение 12 лет болезнь проявлялась часто, но всякий раз быстро устранялась. Кроме применений воды, этот мужчина пользовался еще настоем тернового цвета. Этот настой способствует нормализации стула, выделению газов из желудка и дает еще возможность пользоваться водой меньше и не очень сильно.